Видимо, есть у России какая-то тайна, коли иностранцы так способны околдовать беспутная и неопрятная наша жизнь. Может быть, тайна эта заключается в некоторых уникальных свойствах русского человека, как то в прямодушии, ничем не стесненной откровенности, в братской расположенности к первому встречному, выпуклости души, иными словами, в том очаровании человечности, которое давлеет над нами наравне с пьянством и склонностью к витанию в облаках. Или, может быть, дело в гипертрофированной силе духа, гипертрофированной именно за счет нашей материальной слабости, из которой вышли великая литература, музыка и театр. А то эта самая тайна состоит в том, что русскость — это прежде всего художественность, которая у нас распространяется на все, от агротехники до судьбы. Ведь русский человек именно что художественно существует, сюжетно, по законам драмы и романтической повести, с коллизией и развязкой. Точно он прозу сочиняет, а не живет. Возьмите хоть отца родного, хоть соседа по этажу. Если он не горел, не сидел на нарах, не допивался до чертиков, не бегал от бандитов, не помышлял о самоубийстве из-за безответной любви, не мыкался по стране, не терял старой веры и не впадал в новую, не изобретал велосипед, не ночевал в стогу, никогда не рыдал на плече у случайной любовницы, то нужно проверить его анкету, именно так называемый пятый пункт. Неудивительно, что иноземца, который программно, незатейливо живет от первого агу до последнего прости, поражает, очаровывает, исподволь покоряет этот бытийный стиль. Недаром, например, в Германии русской колонии не сложилось, а в России немцев было не перечесть. И все потому, что да нельзя увлекателен русский человек в его художественной ипостаси, даром, что в остальном он безобразник, бестолочь и вандал. Положим, завоюй мы, не приведи Господи, какое-нибудь сопредельное государство. Там через месяц выйдет из строя канализация, начнут проваливаться дороги, примерные газоны вдруг схватятся лебедой. То есть в остальном нас не за что уважать. Вот мы в другой раз удивляемся, что Америка и Европа, чего ни коснись, априорно и заранее против нас. А что бы мы сами сказали о государстве, где бесследно исчезает каждый второй казенный рубль, автомобили не заводятся, спички не горят, милиция, в частности, есть товар, дороги непроезжие, продолжительность жизни приближается к среднеафриканской, взятки не берут только клинические сумасшедшие, государственные должности занимают уголовники, хлеб без молитвы не родится, и все социально-экономические проблемы решаются при помощи топора. Мы бы сказали, что с таким государством дело иметь нельзя. Тем более удивительно, что, наверное, нет на земле народа более преданного своему отечеству, чем русские, которые к тому же принимают его всяким, и монархическим, и социалистическим, и демократически воровским. Так еще относятся к родным людям, хоть ты алкоголик и скупщик краденого, а родной. Разумеется, для культурного иноземца мы и любопытны, и непонятны, но чужие прежде всего до полного неприятия русского способа бытия. Вот Декюстин пишет: «Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им, поезжайте в Россию. Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране». Это точно, что в России жить нельзя. Это еще Иван Сергеевич Тургенев вывел и записал. Зато интересно, остро интересно, как скрываться, противоборствовать и любить. Это точно, что каждый, близко познакомившийся с Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Потому что по-европейски жить значит отсуществовать программно и незатейливо от первого агу до последнего прости. А по-русски жить всегда преодоление и страда. Оттого-то нам бессмысленно, непродуктивно равняться на Европу, что наша жизнь — это что-то совсем другое, как бывают другими планеты, измерения, времена.